Туссен и его любимая негритянская девятка выехали в совершенно неприступное соколиное гнездо. Там, на огромной высоте, в каменной пещере, выходившей на морской берег в густую заросль, было свезено уже довольно достаточно продовольствия. Оттуда видны были костры, которыми предупреждали друг друга негритянские посты. Оттуда в подзорную трубу было видно море на тысячи туазов. Туда не проникал ни дождь, ни ветер. Туда было почти немыслимо пробраться, не вымерив расстояние для конского прыжка в пропасть. И только в одном месте конь мог взять этот прыжок через ущелье и не сорваться задними копытами. И из пещеры к морю можно было пройти только ползком, неширокому человеку, слегка изодрав плечи. Вот в этом соколином гнезде мальчики-плацит и Исаак в детстве развели выводок азорского сокола. И редчайшая птица Атлантиды, оставшаяся только на одной скале Азорских островов, привелась в этом горном ущелье, словно соединялись снова концы материка, разъединенные океаном, наступавшим на сушу. Они-то и мальчик-негр по имени Майка знали эту дорогу. Леклерк прекрасно знал теперь свою ошибку. Думая встретить неразумное скопище рабов, привезенных когда-то негроторговцами во французские колонии, он полагал, что поход в Гаити будет увеселительной морской прогулкой. Полина Леклерк, его жена, ехала окруженная целой свитой, она не без иронии говорила с детьми Туссена, считая их исключением в негрской семье и приписывая Парижу влияние, облагораживающие мысли, которые так пленительно и красиво формулировал молодой плацит. Но вместо скопища рабов, вместо пестрой толпы, кое-как вооруженных людей, они встретили крепкую, закаленную в англо-испанской войне армию черных людей. Черные офицеры, черные инженеры, черные врачи, крепкая черная конница, прекрасная горная артиллерия, которую английские купцы продали Туссену для борьбы с Испанией. Старые испанские пушки, которые испанские купцы продали Туссену для борьбы с Англией, сильные форты, удвоившие вооружение со времени Людовика XV, благодаря стараниям артиллерийского генерала Дессалина, смелые глаза негрских солдат, открытые походка матросов черного фрегата, их песни о свободе Гаити, их песни о матери земель, их песни о черном генерале, к которому они относились, как дети относятся к отцу. Все это сначала испугало Леклерка, потом раздражило его против французского командования. Его собственные войска после гибели половины отряда под Крет-а-Пьеро сильно изменили свое отношение к войне. На острове появилась страшная вещь — желтая лихорадка, которой не болели негры и которая косила людей по рядам и батальонам. Ужасное зрелище больных пугало здоровых. Одновременно и усталость негров и французов заставляла Леклерка написать письмо министру Декре. «Ослабляя негрскую армию, мы ослабеваем сами, гоняя за необходимостью выиграть время. Если обстоятельства иногда вынуждают меня, гражданин министр, как будто уклоняться от буквальной цели, врученной мне инструкции, поверьте, что я не теряю ее из виду, что я иду на уступки, крайне тяжелые, только для того, чтобы овладеть ими всецело и приспособить эти обстоятельства к выполнению моего плана. Ввиду того, что мои отчеты, которые вы неосторожно, гражданин министр, отдаете в печать, вчера оказались напечатанными Туссеном в здешних негрских газетах, я прошу вас запретить печатание моих донесений. Было бы неполитично оглашать в Париже что бы то ни было, что указывает на наше стремление разрушить идеи свободы, равенства и братства, которые здесь у всех на устах. Прибыв в Денари, Туссен нашел у себя письмо Леклерка от 1 мая 1802 года. Леклерк писал: «Мне первый консул поручил управление островом от имени республики до того момента, когда Конституция Гаити будет утверждена законами метрополии. Забудьте прежнее. Я считаю вас преданным делу государственного управления и общественному благу колоний. Вы оправдаете надежды первого консула, если согласитесь мне помогать ежедневным советам вместе с вашим братом Полем Лувертюром и вашими генералами. Мы согласились на следующие условия, предложенные от вашего имени. Туссен вскочил и ударил кулаком по столу. Кто предлагал? Что? Что? — спросила Анита, гася кокосовый ночник и быстро запирая дверь. Туссен вздохнул. — Не пугайся, старуха, — сказал он. Свет был снова зажжен. Туссен читал дальше. — Полная неприкосновенная свобода всех ваших сограждан. Неприкосновенность и оставление в чинах и должностях всех гражданских и военных офицеров, назначенных вами. Само собой разумеется, что это условие, которое предлагаю я, и которое я заверяю честным словом французского генерала, что вы и ваши друзья сохраните полную свободу передвижения по острову с вашим штабом и с вашим отрядом. Мои желания, суть только желания мира, примите знаки восхищения и преданности. Генерал-капитан Леклерк. Генерал-капитан Леклерк морскому министру Декре. 18 Флореаля 10 года. 8 мая 1802 года. Гражданин и министр, генерал Туссен отдался в наши руки. Он выехал сейчас отсюда совершенно довольный и готовый выполнять мои приказы. Я думаю, что он точно их выполнит, ибо он убежден, что если он их не выполнит, я сумею заставить его раскаяться в неповиновении. Очевидно, я внушил ему большое доверие, потому что он без оружия переночевал в штаб-квартире одного из моих генералов, причем с ним было только 9 молодых негров. Я не теряю ни одной минуты для восстановления спокойствия и безопасности. Полковник Брюне писал в Париж министру полиции Фуше. Гражданин министр, не памятуя прошлого, должен сказать, что в нашей колонии одинаково запоздали и Вандея, и Кабинский хмель. Он бродит в головах с легкой руки гражданина Сантанакса, дело которого придется заканчивать, по-видимому, в 2-3 поколения, не меньше. Здешний секретный агент Рош-Маркандье, именуемый литерой А, разыгрывая из себя мулата, прибывшего с Ямайки, занимается торговлей и содержит целый штат коммерческих агентов. Разъезжая по острову, они ведут точную регистрацию всем негрским вождям. У них записаны все артиллерийские расписания негров. Они имеют в своих руках, главным образом через священников, в католических испанских семьях эти списки. Благодаря этому я располагаю уже сейчас именами 4087 офицеров младшего, среднего и старшего состава и имею в своих руках фамилии важнейших вождей негрского племени числом 269 человек, которые по сплоченности, по фанатизму, по характеру принадлежности к тайной организации являются опасными не только для Франции, но и для всего цивилизованного человечества. Они представляют собой организацию вольных каменщиков, построенную по типу конспирации аббата Рейналя в Германии и в Англии. Совершенно несомненна их связь с некоторыми членами конвента. Бывший аббат Грегуар, голосовавший за смерть короля Людовика, часто упоминается у них, но связь с ним не установлена. Вы приказали сделать так, чтобы паутина была готова к сентябрю. Уверен, что это так и будет. Но самое трудное — это мудрость генерала Леклерка. Он боится выслать негров. Две армии, армия Клерво и армия Дессалина, представляют собой истинные революционные клоаки, перед которыми якобинский клуб ничто. Это настоящие республиканцы. Дерзкие, прекрасно владеющие оружием, опасные негры-террористы. Они прекрасно знают военное дело. Они готовы умереть друг за друга, эти негодяи. И, так как у нас в войсках желтая лихорадка косит людей, и дня не проходит, чтобы побледневший человек не выскочил из строя с диким воплем в бреду и, покрываясь потом, не набросился на командира, то среди наших солдат появляется ропот. Желтая лихорадка не берет негров. Пули не берут Туссена. разведчики показывают, что в горах скопляются многотысячные отряды негров. Кристоф сидит в штабе Леклерка, и к нему ежедневно приезжают адъютанты. Эти черные офицеры с гордостью проходят мимо наших постов, не отдавая чести старшим по команде, они прямо проходят в кабинет Кристофа и прямо сносятся с ним. Генерал-капитану, конечно, виднее, он имеет, по-видимому, непосредственные инструкции первого консула, но он играет с огнем, а мы все время ссорим между собой у вождей черных отрядов. Знаете ли вы, что произошло? 5 мая внезапно в штаб-квартире у Капа, в том самом месте, где граф Ноэ отмечал впервые таланты Туссена, на плантации, купленной у сеньора Бреда, появился черный генерал Туссен Лувертюр. Он был верхом, без оружия, спокойный, с 9 офицерами. Он въехал во двор штаба с таким видом, как будто он входит в собственный дворец в Сан-Доминго. Генерал Леклерк и офицеры французского штаба вместе со мною вышли ему навстречу. Он спешился и пошел навстречу генерал-капитану. В это время Поль Лувертюр, его брат, кинулся ему на шею. Туссен нахмурил брови, поднял левую руку и отступил шаг назад со словами: «Остановитесь, воздержитесь от всяких свидетельств вашей пошлой дружбы, я не могу принять от вас ни знаков братского, ни знаков воинского подчинения до тех пор, пока не услышу заверения гражданина генерал-капитана». Он правой рукой дерзко указал на Леклерка, в то время как наш старый генерал, заслуженный генерал, никогда не забывающий, что он женат на родной сестре первого консула, гражданке Полине Бонапарт, стоял на ступеньках веранды и держал руку под галуном треуголки, словно на параде перед первым консулом Франции. Сверкая белками, этот черный консул дерзко сказал, обращаясь к брату: «Вы обязаны все ваши шаги сообразовывать с нашим решением, особенно в те часы, когда перед заходом солнца остается высчитывать минуты». «Ясно, конечно, что главный адъютант Леклерка, лейтенант-полковник Рошамбо и сам генерал-капитан, все мы почувствовали неприятный озноб при проявлении такого высокомерия в присутствии высшего командования Франции. Я не был свидетелем беседы генерал-капитана с Туссеном Лувертюром. Знаю только, что никто из негрских командиров не виделся с Туссеном». Когда генерал Анри Кристоф подошел приветствовать Туссена, на лице последнего отразилась горечь. Он поднял правую руку, Кристоф сделал то же, они приложили ладонь к ладони на высоте лица друг друга и разошлись молча. Из этого самого заключаю, что они враги навеки. Буду усиливать эту вражду. В кантоне Гонаив есть местечко Деннари. По распоряжению главного штаба от имени первого консула это место переименовывается в город Лувертюр в честь черного консула. Там определено его место пребывания. Генерал Леклерк поручил мне обеспечить почетный ночлег черному консулу. Мы шли с ним пешком 1,5 километра до моей квартиры. Негры и французы выбегали из палаток. Негры становились на одно колено и поднимали правую руку к небу. У некоторых на глазах стояли слезы. Было такое впечатление, что какой-то новый апостол идет с проповедью новых откровений, и в глазах наших солдат я не прочел вражды к этому человеку. Он очень опасен, этот Туссен Лувертюр. Утром на заре я услыхал шорох в его комнате. Сержант Мишле прибежал ко мне и сказал, что Туссен и его 9 офицеров спали крепчайшим сном. Никто не выходил, никто не подползал. Кордон и эскадрон орлеанских драгун не спали всю ночь. Итак, прежде чем проститься с Туссеном, я выслал по всей дороге в Деннари 2 эскадрона, по 3 справа и слева от дороги. Они должны будут следить все время за путешествием Туссена в его заштатную резиденцию. Рош-Маркандье послал в Деннари 2 корсиканских сержантов под видом торговцев. Оба свяжутся со старостой тамошнего почтового пути, раз в 2 суток отправляющегося с кожаной сумкой на муле из города Лувертюра для морской почты в Капе. со знаками всяческого почтения. Я проводил черного консула и 9 его адъютантов, молчаливых, молодых, весьма неприятно загадочных негров. Для чего приезжали эти 9 человек? Они ни с кем не сказали ни слова. Они сопровождали Туссена с таким видом, как будто охраняли какую-то святыню. Они почти не прикоснулись к еде, но каждый осторожно и незаметно пробовал кушанье, предложенное черному генералу. Они прекрасные наездники. Не держась за луки, без стремян, они с разбега вскакивают на коня, из них самому старшему, мне кажется, 19. Что они за люди? Что это за порода людей? Я пытался в порядке дисциплины штаба спросить их фамилии. Все они сделали вид, что они не говорят по-французски. Переводчик сообщил мне такой вздор, в котором не было никакого смысла. А между тем сержант Мишле видел, с какой жадностью они набросились в штабе на французские газеты в тот час, когда они больше всего были уверены, что ни один человеческий глаз их не видит. У меня такое впечатление, что Туссен является начальником огромной секретной организации острова, и что он самый опасный человек из всех врагов Франции. Я исполнил приказание господина министра и пишу подробно не только факты, но и свои соображения. Корабль «Мезон» готов. Первую отправку мы предлагаем сделать в 600 человек. Начальник секретной полиции, адъютант генерал-капитана Ромуальд Брюне. Ночью при факелах проходили мимо широких каменных труб, несших из-под земли сладкий пар глубоких подземных сахароварен. В заброшенной лачуге съехались Дессалин, Кристоф, Клерво, Морпа и Туссен Лувертюр. Обменялись пакетами почти молча, назначили сроком сентябрь, так как, по-видимому, Франция, предполагая, — говорил Дессалин, — в сентябре уже применить подробно разработанную инструкцию репрессии и рабства, до того выработала негласную тактику. Туссен должен был оставаться в стране. Его принадлежность к штабу Леклерка помешала бы выступлению на стороне людей своего племени. Его открытые выступления против Леклерка или призывы против французов скомпрометировали бы тех негрских генералов, которые были в силу соглашения привлечены Леклерком для помощи по управлению колониями. И так выхода не было. Нужно было демонстративно объявить о разрыве перед французами и прекратить свидание до августа месяца. На этом расстались. Письмо генерал-капитана Леклерка военному министру Декре. 18 Флореаля 10 года, 8 мая 1802 года. Гражданин министр, болезнь производит разрушительные действия в армии, находящейся под моим командованием. Вы убедитесь в этом из рапорта, прилагаемого мною к письму о состоянии французского оружия в колониях. Вы увидите, что армия, в которой еще недавно мы числили под ружьем 26 тысяч солдат, завтра едва может насчитать 12 тысяч штыков. Сверх того, из них полегло в госпитале и больнице 3600 человек. Я ежедневно теряю от 30 до 50 человек в колониях, и не проходит дня, чтобы в госпиталь не поступило от 200 до 250 человек больными. Спасутся из них не больше 50. Госпитали переполнены. Я отдаю на лечение солдат все мои заботы. Но обратите внимание на то, что я явился сюда, и наше появление вызвало пожары. Главные здания сожжены в городах. Сожжены госпитальные корабли. Все мое госпитальное оборудование относится к прошлому. Гарнизоны, стоящие в городах, сильно страдают из-за отсутствия казарм. Солдатам не хватает гамаков, так как они все перешли к флоту.